Ни за что, я же могу рассчитывать на твою защиту и медицинскую помощь, отец. Дочка Тиучи оставила нарезку ингредиентов и угрожающе нависла над отцом. Смотрелось это забавно, так как девочке было всего лет 10, но нависнуть над отцом у нее получилось весьма и весьма правдоподобно. Правда, для этого ей пришлось забраться на стул. Я же шуч, ножка стула, на которой стояла девочка, подломилась, и девочка начала падать. Черт, делаю рывок, опрокидывая свой стул и падая на пол, начинаю скользить, слегка помогая себе чакрой. Вытягиваю руку и ловлю девочку. Ха, если бы не укрепление тела чакрой, то грудную клетку своим локотком она бы мне точно сломала. Пара секунд тишины. Айми. Тиучи выбрался из-за стойки и оказался рядом с нами. А-та-та. Помогаю Айми встать с меня, потирая грудную клетку. Ты как, сестренка, в порядке? Да-да. Я довольно кивнул и подошел к стулу, с которого она упала. Старик, за стульями следить надо. Показываю ему прогнившую ножку стула, ту самую ножку, которая сломалась. Да, спасибо, Наруто, спасибо. Он сгробастал меня в объятия, а через мгновение отпустил и сделал два шага назад. С этого момента вторая порция тебе всегда бесплатна. Старик, качаю головой, в минус же работать будешь. Не скрою, мне очень сильно хотелось воспользоваться предложением Тиучи, но еще больше хотелось иметь с них хорошие отношения. Давай остановимся на том, что раз в неделю я могу обедать у тебя бесплатно. Меня смерили взглядом, после чего старик рассмеялся. Хорошо, Шкет, будь по-твоему. Дальше ужин прошел спокойно, и после него я прошел на вечернюю тренировку, а после и в свою квартиру спать. Второй день начался как обычно, разве что в академию идти пришлось. Сакура Ина. Подхожу к девочкам, поднимая руку в приветственном жесте. Не говори со мной, идиот. Резкий ответ девочки с розовыми волосами ставит в ступор не только меня, но и Ина, которая очень удивленно посмотрела на свою подругу. Сакура, я правильно понял, ты не считаешь меня другом и не хочешь общаться со мной? Именно. Меня попытались ударить кулаком по голове, а это уже лишнее. Перехватываю кулак девочки и выворачиваю ей руку за спину, беря ее на болевой прием. Сакура, не забывайся. Мой голос в одно мгновение становится крайне холодным. Не хочешь общаться? Не общайся. Раз уж тебе это так неприятно, я тебе больше слова не скажу. Но вот руки распускать. Качаю головой и резким движением отталкиваю девочку от себя, из-за чего она делает несколько шагов в сторону и падает на попу. Ина, мой голос теплеет, и я с вопросом смотрю на девочку. Я не против быть друзьями. Она не смело улыбается мне. А ты не знаешь? Киваю на Сакуру, подразумевая вопрос, что с ней случилось. Не знаю. Она пожала плечами. Как ты можешь общаться с этим идиотом? Ну, Ина с сомнением смотрит на свою подругу. А почему не должна? Ина, было действительно интересно. Мои родители рассказали мне, что он самый настоящий хулиган. Он портит жизнь всем вокруг. В меня обвинительно ткнули пальчиком, но я проигнорировал действия девочки. Странно. Ина склонила голову на бок. И что же странного? Сакура продолжала повышать голос так, что сейчас она уже точно привлекла внимание всех одноклассников. Мои родители, когда я упомянула Наруто как своего знакомого и, возможно, друга, ничего против него не имели. Даже наоборот, советовали наладить с ним отношения. Они просто не понимают. Ина на эти слова подруги весьма громко фыркнула, прервав ту. Сакура, мой отец глава клана Яманака, ты действительно думаешь, что он понимает меньше твоего отца? Она этого не произнесла, но в вопросе так и чувствовалось продолжение, который всего лишь рядовой шиноби и не имеет доступа к огромному пласту информации. Сакура отступила на несколько шагов. Вот значит, как? Теперь она обиженно смотрела на Ина. Значит, ты выбираешь его? Ина удивленно захлопала глазами. Выбираю? Она удивленно перевела взгляд на меня. Наруто, что? Ты против того, чтобы я общалась с Сакурой? Нет. Пожимаю плечами. А я против. Сакура даже ножками затопала. Ты должна выбрать, я или он. Ты. Ина расстроенно посмотрела на Сакуру. Знаешь, похоже, родители были правы. Они говорили, что с тобой не стоит дружить. Сакура отшатнулась от Ина с шоком, смотря на нее. А я-то дура, защищала тебя. Терпела наказание. Ина покачала головой и подошла ко мне и встала справа от меня. Если ты ставишь вопрос так, то я выберу в друзья человека, который не стремится меня ограничивать. Я. Сказать она ничего не смогла. Просто разревелась и убежала из класса. Ты уверена? Внимательно смотрю на Ина и, повинуясь ее грубой силе, занимаю место рядом с ней за одной из парт. А что? Ну, у меня в деревне не очень однозначная репутация. Так ты правда хулиган? Нет, качаю головой, я не хулиган, но репутация. Инна пожала плечами. Отец говорил, что к тебе относится предвзято, а также сказал, что ты в этом не виноват и что со временем это может измениться. У тебя умный отец. Ну да, рано или поздно я как носитель демона стану одним из сильнейших шиноби и презирать меня будет просто опасно для жизни. А если еще учесть, что я Узумаки и чем ближе будет возраст заключения брака, тем больше некоторые кланы будут проявлять ко мне интерес. Да еще отец. Девочка сильно покраснела. Да, он сказал присмотреться к тебе. Это было сказано очень-очень тихо. Так-то даже я, сидя рядом с ней, едва смог услышать ее слова. Пф-ф-ф. Я тихо рассмеялся, вызывая у нее обиженный взгляд, направленный на меня. Не дуйся, хотя так ты тоже очень красивая. После этих слов девочка покраснела и отвернулась. Просто твой отец смотрит слишком далеко в будущее. И видя, что мои слова интересны, я продолжил. Давай для начала станем хорошими друзьями. Давай. Кстати, а ты не хочешь записаться на курсы Ильинов? А, ну клановые техники ты начнешь учить не скоро. В Академии техники вообще будут изучаться только в последние 2 года. А учась на Ильинина можно подтянуть контроль над чакрой, а также найти некоторые интересные техники уже в библиотеке госпиталя. Конечно, не прямо сейчас, 2 года надо будет отучиться, но все равно раньше, чем в Академии. А ты? Я еще вчера записался. Тогда я пойду с тобой. Я усмехнулся. День, несмотря на сакуру, начался весьма неплохо, а через пару минут в класс зашел учитель. Итак, дети, я ваш классный руководитель. Меня зовут Умина Ирука. Люблю учить и учиться. Не люблю бессмысленно проводить время. Буду вести у вас историю, географию и математику. А теперь сядьте на свои места и по очереди, выходя к доске, представьтесь. Глава 7. Я первый. К доске вышел парень с красными полосками на щеках, которые напоминали клыки. Меня зовут Инузука Киба. Я люблю свой клан. Люблю находиться в питомнике клана и возиться с щенками и собаками. Не люблю кошек. Хочу, чтобы мне поскорее дали Нинкина. Молодец. Кто следующий? Сакура подняла руку. Давай. После кивка она вышла к доске. Харуна Сакура. Люблю красивую одежду и родителей, а не люблю я Наруто. Хочу стать сильной кунайчи. Она прошла на свое место, при этом сверля меня своим взглядом. Я следующая. К доске вышла Ина. Я Ина Яманака, из клана Яманака. Люблю цветы и родителей. Не люблю, не знаю, наверное, тефтели. Хочу, чтобы родители мной гордились. Следом к доске вышел паренек в плаще. Шина Абурами, имя мое. Насекомых люблю своих и клан. Воду и репелленты не люблю. Хочу вывести насекомых вид новый. К доске вышел я, Узумаки Наруто. Насколько я знаю, один из немногих представителей клана Узумаки в деревне, если вообще не единственный. По классу пошли шепотки. И если бесклановые детки, попавшие в класс, смотрели на меня с удивлением, то выходцы из кланов с интересом. Хочу восстановить искусство клана. Люблю рамен и друзей. Не люблю предательство. Пройдя на свое место, я удостоился крайне пристального взгляда от Ина. Следом за мной к доске вышло еще несколько обычных детей, не принадлежащих к кланам. Они ничем не привлекли моего внимания, и я слегка задумался. Вывел из задумчивости меня толчок локтем под ребра. Учиха Саске. Люблю брата и помидоры. Парень пошел на свое место, не проронив больше ни слова, а за ним к доске вышла довольно симпатичная девочка с белыми глазами. Ну точнее не белыми, но разбираться, что там за оттенок имеют ее глаза. Хината Хьюга. Девочка опустила взгляд вниз и стала тыкать указательным пальцем левой руки в указательный палец правой руки. Хината, стесняющуюся девочку, явно не привыкшую к такому пристальному вниманию, поторопила Ирука. Да, люблю свою сестренку. Не люблю, когда у меня что-то не выходит. Она совсем смутилась и поспешила вернуться на свое место. Как же это напряжно. Именно с этими словами и под веселый фыркина к доске вышел следующий парень. Шикамару Нара. Люблю смотреть на облака. Не люблю напрягаться. Парень сделал шаг в сторону своего места, но замер и медленно осмотрел нас взглядом. Хочу, чтобы отец начал учить клановым техникам. И после этих слов он молча вернулся на свое место. Последним к доске пошел слегка полноватый парень с большим бутербродом в руках. Шел он медленно и при этом не стеснялся есть этот бутерброд. Чоджи Акимичи. Люблю поесть. Не люблю, когда нечего поесть и когда меня называют толстым, потому что я не толстый, У меня просто кость широкая». И сказав это, он спокойно вернулся на свое место. Дальнейший день почти ничем не выделялся. Разве что Инна познакомила меня с Чоджи и Шикамару. Они оказались неплохими парнями, но я уже понимал, что прямо-таки друзьями мы не станем. А вот товарищами-товарищами можем. В этот день Ирука отпустил всех пораньше, и я, договорившись с Инной о месте и времени встречи, пошел по своим делам. Если быть точнее, то в библиотеку Академии, в которую нам также дали доступ. Впрочем, ничего интересного в библиотеке не было, так что надо будет подумать, как залегендировать появляющиеся у меня знания. Возможно, в будущем стоит поговорить с Анка. Толчок в спину заставил сделать меня несколько быстрых шагов вперед. Впрочем, это не помешало мне увидеть натянутую на выходе из библиотеки веревку и одним их шагов переступить ее. Так что на ногах я удержался. «Что, думал, мы забудем про тебя?» Один из пацанят, которые ранее издевались над Сакурой, решил объяснить, что сейчас будет происходить. Сейчас их было 5 человек, и все смотрели на меня недобрым взглядом. На этот его вопрос я только пожал плечами. «Молчишь, а стоило бы просить прощения». Он нагло ухмыльнулся. «Знаешь, если ты сейчас станешь на колени и будешь умолять нас о прощении, то, возможно, мы лишь изваляем тебя в грязи. Мечтать не вредно, вредно не мечтать». «Что?» Он нахмурился и посмотрел на меня. «Говорю, что неудачники вы. Ах ты!» Парень бросился в мою сторону. Шаг в сторону, и выкинуть вперед и в бок кулак, на который тот напарывается своим животом. «Кха! Ой-ой-ой!» Парень не мог вздохнуть, а из его глаз потекли слезы. «Кто еще желает?» Я поднял кулак, показывая, что именно предлагаю получить остальным парням. «Ты еще пожалеешь, мда». Что и ожидалось от трусов, бежали и бросили своего заводилу. Присев рядом с ним, я убедился, что лежащий на полу ребенок смог сделать вдох и после этого заглянул в библиотеку. «Госпожа Таниши, там хулиганы на меня пытались напасть». Старушка хмуро посмотрела на меня, по ее виду было понятно, что ей плевать. И дело тут вовсе не в том, что я якобы демон, а в том, что она старуха, которой уже на все плевать. Один из них лежит перед входом в библиотеку и ревет, остальные сбежали. Я это к тому, что вы бы выглянули и запомнили юного хулигана, а то возьмет у вас книгу, а потом вернет испорченную. На этом предположении старушка все же вышла из-за своего стола и прошла на выход, где смерила взглядом хулигана, который попытался обвинить в хулиганстве именно меня. Вот только старушке было плевать, она лишь смерила его взглядом, после чего вернулась на свое место. Я же переступил все еще плачущего пацана, пошел на свою тренировку. До момента встречи с Инной я успел потренироваться и позаниматься, и даже немного помедитировать, пообщавшись при этом с Куромой. Но вот пришло время, и я отправился к точке встречи, на которой мне пришлось еще с десяток минут подождать Инну. «Привет». Она как всегда была позитивна и энергична. «Привет, ты как всегда прекрасно выглядишь». Эти слова заставили девочку засиять от счастья. «И на тебе надо быть осторожней». Качаю головой. «А, ты так сверкаешь, что кто-то может решить украсть такое сокровище. Блин, кажется, мне действительно нравится эта девочка. Конечно, пока не в том самом плане, а скорее, как подруга и просто близкий мне человек, но все же как-то слишком быстро я привязываюсь к ней. Очень быстро». Мои слова заставили девочку заулыбаться еще ярче. «Но, Инна, если быть несколько серьезнее, то тебе действительно надо быть аккуратнее». Продолжая улыбаться, она вопросительно посмотрела на меня. «Да я сегодня в библиотеку Академии зашел, а на выходе меня встретила кучка хулиганов, тех самых, которые на вступительном испытании приставали к Сакуре». Улыбка девочки стала чуть менее яркой. «Ничего серьезного». Покачал головой. «Один раз ударил главного из них, и остальные разбежались. Но они могут попробовать и на тебя надавить». Девочка нахмурилась. «Но, сомневаюсь, что их будет волновать то, что твой отец глава клана». Качаю головой. «Инна, твой отец, конечно, разберется с ними, но это будет потом. Да и подобные дети, даже когда их накажут их родители после разговора с твоим отцом, они во всем будут винить именно тебя, а не себя, так что после вновь попробуют воздействовать». «И что ты предлагаешь?» Пожимаю плечами. «Тренироваться до мая в академии». Смущенно улыбаюсь. «Быть рядом со мной. Я постараюсь тебя защитить от таких вот идиотов». «Хорошо». Она открыто улыбнулась мне. «КХМ». «Тихо, Наруто, тихо. Не надо хватать ее и тискать за щеки». Я сказал «не надо». Вдох, выдох. «Наруто». Делаю шаг вперед и, положив руку ей на голову, начинаю гладить ее по блондинистым волосам. Наруто, черт, это непонимающе смущенное выражение лица делает ее еще милее. КХМ, с огромным волевым усилием убираю руку с головы девочки и, спрятав обе руки за спиной, сцепляю их в замок, просто чтобы они не полезли к ней без моего на то участия. Прости, просто ты так мило выглядела. Ее щеки покраснели. Я пошли. Меня схватили за руку и потащили в сторону госпиталя, где и должно было вскоре начаться занятие. Ну, первое реальное занятие. Хах, оно отпугнуло многих. Нам рассказывали о полезности такого медицинского персонала, как медбрат и медсестра. Вот только если в прошлых мирах это были те, кто мог делать уколы, брать кровь на анализы и многое-многое другое, то в этом мире, за счет чакры подобные процедуры им доверяют крайне редко. Врачи сами предпочитают брать кровь и другие анализы. Да это делают не профессионалы, СА или Вранга. Ирьянин и Рангас обычно занимаются мелкими травмами, а вон те, кто имеют ранг Д, как раз и занимаются сбором анализов. Медсестрам же и медбратьям остается только самая грязная работа. Вынести утку – это для них. Помощь сменить подгузник взрослому или ребенку – это тоже для медсестер и медбратьев. Подмыть неходячего больного – также к ним. Убрать рвоту – к ним. В общем, работа не очень приятная, а если учесть, что они при этом должны были еще и полы мыть в палатах и коридорах, стирать постельное белье. Такую работу не хотел получить никто из приустававших. Даже Инна, слушая это, не могла сдержать на лице отвращение от услышанного, а уж когда объяснили, что первая же наша практика будет проходить в роли этих самых медбратьев и медсестер, и у нас еще есть шанс передумать. Более половины группы просто встала и покинула аудиторию. Инна, кстати, также хотела встать, но бросив на меня взгляд и увидев мое спокойное лицо, все же осталось на месте. Наруто. Она дернула меня за руку уже когда закончилось первое занятие, и я провожал ее домой. Да, ты уверен, что это нужно? Я вздохнул. Инна, я уже говорил причины, по которым это может быть полезным. Но, давай сделаем так, сейчас я провожу тебя домой, а там ты поговоришь с родителями и спросишь, повлияет ли на твое развитие как шиноби, если ты именно сейчас начнешь учиться на Ирьянина. Если повлияет, то как именно, еще раз скажешь свои сомнения насчет работы медсестры. Хорошо. Дальше мы шли в тишине. Глава 8. Время летит. Уже прошел год с момента начала обучения в академии госпитале. Год учебы по методичкам, которые мне достал Анка, по печатям. В госпитале дела идут более чем достойно. Мы с Инна, обучение которой поддержали родители и объяснили все его плюсы, даже прошли первую практику, которая длилась 3 месяца. За это время стало понятно, что все не так страшно, как нам пытались показать в самом начале. Хотя тут дело в том, что мы все же еще дети, так что мы были больше на подхвате. Ну типа, принеси, подай, пошел нафиг, не мешай. А вот более старшие коллеги действительно делали очень много грязной работы. Впрочем, для меня как для опытного разумного более чем ясно, что без них госпиталь пусть не загнется, но вот работать в нем станет куда как более хлопотно. Это же начало понимать Инна. Сейчас мы уже допущены до обучения на Ирьянина Д-ранга. В академии также все было более чем прилично, учеба сейчас больше теоретическая, а еще нам развивают физическую форму. И пусть тут и нечем хвастаться, но я лучший в классе. Хотя было бы странно, если бы с моим опытом я бы был хотя бы вторым. Это был бы повод заподозрить наличие еще одного перерожденца, причем куда более опытного, чем я, ну или системщика. Конечно, я о них ничего не слышал, да и Грифе при встрече информации о них не делилась, но почему-то я не сомневаюсь, что эти неудачники все же существуют. Почему неудачники? Хах, просто помню, как-то в первой жизни книжку читал, название уже и не вспомню, но суть была в том, что главный герой был антисистемщиком, и в определенном радиусе от него система просто переставала действовать. И все эти великие герои и злодеи, которые приходили убить его, только и могли что громко выкрикивать названия техник, которые от этого не спешили работать. Все же есть некоторая разница, сам ты применяешь прием или его выполняет система, отвечая на запросы пользователя. В общем, я сомневаюсь, что пользователи системы действительно будут учить боевые искусства и приемы и таких разумных, кичащихся вовсе не своей силой, а по факту заемной, мне жаль. Ведь заемную силу не дают просто так, и неважно, чем им удается платить. Даже если мирами, которые переходят под руку патрона, однажды дело не выгорит и придется платить самим. Хотя, пожалуй, уж системщика я бы уже вычислил. Я слегка поморщился, но вовсе не от мысли о системе, а от мыслей об Академии Шиноби, в которой вокруг меня появился фан-клуб. Еще хорошо удалось и на мозги вправить, и она не стала входить в число оголтелых фанаток, которые только и могут что кричать: «Наруто, лапочка, бесит». Вот честно, понимаю, что дети, но нельзя же быть такими идиотами. Я же несколько раз уже говорил, что их выкрики меня бесят, но нет, меня слушать не хотят. Кстати, я стал не единственным человеком, на которого малолетние фанатки начинают капать слюной при первой же возможности. Есть еще Учиха Саске, гений клана Учиха. Кстати, основательницей фан-клуба имени Учихи Саске являлась Сакура, об этом мне рассказала Ина. Закончив с утренней зарядкой, я отбросил мысли и быстро добрался до своей квартиры, в которой принял душ. Затем я одел свежую одежду и спокойно покинул свою квартиру, прихватив несколько самодельных свитков, и прошел в квартиру Анка, в которой сразу прошел на кухню для того, чтобы приготовить завтрак. Минут через 10 на вкусный запах приготовленного завтрака на кухню вошла совершенно незнакомая мне девушка. Я склонил голову на бок. Собственно, не только я был удивлен, но и сама девушка удивленно смотрела на меня. Впрочем, через десяток секунд из-за спины девушки показалась Анка. «Мелкий привет, Анка». Она на секунду зависла, а потом хлопнула себя ладонью по лицу. «Вот блин, мелкий, это куриная Юхи, она моя единственная подруга, а я...» Я не удержался от восклицания и состроил как можно более обиженное лицо. «Я думал, ты меня ценишь, я думал». Под офигевшим взглядом куриная я начал свою речь, но был прерван. «Хватит издеваться», слегка повысив голос, Анка легко меня перекричала. «Ты мелкий, ты мой друг и братец, а она моя подруга, лучшая подруга. Ладно». Махаю рукой и перевожу взгляд на девочку с красными глазами. «Узумаки Наруто, приятно познакомиться, куриная Юхи. Можно просто куриная, и мне тоже приятно». Она задумчиво осмотрела меня, Анка же уже оказалась у плиты. «Как всегда вкусно пахнет и как всегда очень много. Садитесь, будем кушать». Завтрак провели, слушая веселую болтовню Анка о прошедшей миссии. Но мне было интересно поднять несколько другую тему. «Анка, у меня, кстати, есть для тебя сюрприз». «Сюрприз? Да, и что за сюрприз? Разве это будет сюрпризом, если я так просто тебе все расскажу? Мне отгадать?» Качаю головой. «Нет, отвезти меня на полигон». «Полигон? Да. И зачем? Так сюрприз же». «Ну да, ну да». Анка задумчиво осмотрела меня, а потом ее глаза пораженно раскрылись. «Свитки». Я нахально улыбнулся и делал вид, что закрыл рот на замок. «Наруто». Я качаю головой и смотрю на девочку. «Да ладно тебе, Анка, давай пройдемся до полигона, а там он все расскажет». «Да». Я ткнул пальцы в сторону куриная и яростно закивал. «Куриная, ты вообще на чьей стороне?» «Ну». Она смерила взглядом меня, потом посмотрела на Анка, потом вновь посмотрела на меня и вздохнула. «Драться с ним мы явно не будем, как и отнимать свитки». «Конечно, не будем». Куриная довольно кивнула, что и требовалось доказать. «Значит, вопрос раскрытия сюрприза переходит в плоскость упертости». Я яростно закивал. «Но я знаю тебя, он смог тебя заинтересовать, так что ты не выдержишь порой. Так что я просто срезаю путь, Куриная». Игнорируя возмущение Анка, подожду к ее подруге и подставляю ей ладонь в жесте «дай пять», что она с удовольствием и выполняет. «Сговорились». Анка притворилась обиженной и разбитой. Я же решил воспользоваться моментом и, подойдя к ней, стал поглаживать ее по голове всем своим видом, показывая, как мне ее жалко. «Хорошо». Я довольно усмехнулся, когда Анка все же согласилась пройти со мной на полигон. «Ну и?» Стоило нам переступить порог полигона, как Анка не выдержала и нависла надо мной. «Эх». С тяжелым вздохом я снял с пояса свиток и, разложив его на земле, коротко сложил несколько печатей. Пуф. С тихим хлопком на свитке появилось несколько стопок взрыв печатей. Довольно внушительные стопки. Взрыв печати высокого качества. Я уже носил оценивать их в магазин, занимающийся продажей товаров для шиноби. И несмотря на то, что они сделаны на обычной бумаге, они по качеству превосходят те, что продаются в этом магазине. И это все тебе. Бросаю короткий взгляд на Куриная и твоей подруге. Кладу рядом с уже распечатанным свитком еще два. Думаю, одного вам хватит для тренировок и понимания их мощности. А эти? Киваю на два запечатывающих свитка. Используйте на миссиях. Это. Анка и Куринай были шокированы. Мелкий, это же очень дорого. Куринай покивала на эти слова. Анка, не дороже дружбы. Анка, ты мне больше нравишься живой и здоровой. Куриная же твоя подруга, и ее смерть или ранение причинят тебе боль. А также я надеюсь, мы с ней сможем стать друзьями. Девочки не могут найти, что именно им надо сказать. Кстати, очень интересно. Нас прервал знакомый мне голос, но я совсем не ожидал услышать его обладателя здесь и сейчас. Перевожу взгляд в сторону говорившего и вижу блондина с протектором листа на голове. Инаичи Яманака, отец Ина. Господин Яманака, удивленно вскидываю бровь. Моя дочка увидела, как ты проходишь мимо нашего магазина со своими подругами и попросила меня проследить. Я продолжил смотреть на него с вопросом. Я был не занят, и мне было несложно, а уж сейчас, услышав твои слова о печатях, которые на обычной бумаге лучше, чем те, что продаются в магазинах для шиноби. Он подошел к нам. Не против, если я проверю? Я пожал плечами, и он взял одну взрывную печать и прикрепил ее к кунаю, после чего метнул кунай перед этим вложением чакры, активировав печать. Пара секунд тишины. Взрыв. Хм. Инаичи взял еще несколько печатей и повторил действие, после чего внимательно посмотрел на меня. Не хочешь немного заработать? Я буду покупать специальную бумагу и чернила, а ты делать взрывные печати. Буду платить за каждую по 50 ре. Что с учетом того, что материалы на мне, а ты все равно будешь выручать столько же, сколько стоит печать в магазине шиноби, очень даже неплохо. Я покивал. Я согласен. Вот и хорошо, материалы тебе будет передавать мой человек. Прошу прощения, господин Яманака, могу я внести коррективы в ваш план? Хм, во-первых, насчет чернил, мой рецепт несколько отличается от стандартного. Я их покупал и сравнивал с моими чернилами. Мой вариант проще, но качественнее. Так что лучше ингредиенты для них, а уж сами чернила я сам сделаю. Принимается. Во-вторых, ингредиенты лучше передавать сына в академии. Я к следующему занятию подготовлю пару свитков для ингредиентов и бумаги. Их я отдам Ина, а потом в них же она принесет мне их уже заполненными. Их же я передам вам уже со взрывными печатями, а вы мне обратно с деньгами. Хм, хорошо. Думаю, моя дочка с твоей подачи за этот год стала куда более серьезной. Старательно играя удивление, вскидываю бровь. Раньше она не задумывалась о своем развитии, а с твоей подачи задумалась и серьезно им занялась. Более того, оказалось, что, несмотря на не самую чистую работу на первой практике, ей нравится учиться на Иринина. Возможно, даже она свяжет с этой профессией свое будущее. Инаичи усмехнулся. Так что такую Ина я готов привлечь к некоторым делам. Жду свитки со списком ингредиентов. И мужчина спокойно ушел с полигона. Это что сейчас было? Первой в себя пришла Анка. Кажется, печати Наруто были оценены. Куриная с большим уважением посмотрела на меня. Ясно. Не знаю, что было ясно им. Мне было ясно только то, что раскрылся я в более широкие круги, чуть раньше, чем рассчитывал. Как же в такие моменты не хватает силы с ее предвидением. Глава 9. Время – это самый ценный ресурс, и сейчас мне его крайне сильно не хватает. Уже 2 года прошло с момента, как Инаичи стал посредником в продаже моих печатей другим шиноби. Правда, я не машина, и создавать тысячи печатей в день не могу, так что распространение моих печатей весьма ограничено. В основном это 3 кланов и Нашика Чоу, ну и часть идет на сторону, но от той части мне приходит не по 50, а по 75 реза печать, еще 25 себе оставляет Инаичи. В общем, никто в накладе не остается, а вообще, если бы не мой контроль, при котором я могу наносить печати, просто окунув в чернила палец и коснувшись этим пальцем листка, то я бы в жизни не смог делать столько печатей. Все же в день я делаю около 100 печатей. И если поначалу я считал, что это много, то сейчас осознаю, что это не так. Фактически 100 печатей хватит на 1-2 коротких сшибок с шиноби противника. Несколько дороже я произвожу запечатывающие свитки для переноса предметов. Также из моих достижений, да и не только моих, но и достижений Ина, можно отметить то, что мы получили Д-ранг Иринина. И сейчас, спустя 2 года, учимся на новый ранг. Вот только ранг С — это не только первая помощь и анализы, это еще и составление простейших лекарственных составов. Впрочем, ничего сложного ни для меня, ни для Ина в этом нет. Все же всю доступную литературу, которую не только считают обязательной, но и рекомендательной, наши преподаватели и более старшие коллеги мы с Ина изучаем и обсуждаем. Собственно, это и есть секрет успехов Ина. Я-то ладно, взрослый в детском теле и могу заставить себя учиться, даже если мне скучно. А вот для нее совместная работа стала хорошей помощью. Так же, как и то, что я всегда демонстрировал, что немного впереди, из-за чего у нее была постоянная причина стараться еще. И Наичи при редких встречах даже благодарил меня за то, что я не демонстрирую свои возможности в полной мере, а позволяю его дочери гнаться за вполне достижимой целью, для достижения которой ей постоянно не хватает 1-2 шагов. И вот, казалось бы, она их сделала, выучила еще 3 вида растения и несколько новых лекарств, но я сделал то же самое, и в следующий раз она старается выучить 4 вида растений. И это при том, что я также следил за ее успехами в физическом развитии. В последнем очень сильно помогли ирианины, к которым я посоветовал ей обратиться для составления полноценной программы питания и тренировок. Нет, с последним могли помочь и ее отец, и я, и даже наставники в академии, но дело в том, что ирианин после осмотра сделает это более качественно, а с учетом программы питания. В общем, сейчас и на самое сильное будущее Кунаичи в нашей группе и даже в группах на год старше. У нее все настолько хорошо, что ее отец стал преподавать ей клановый стиль тай. Я же незаметно стараюсь подсунуть ей мысли о модернизации стиля. Все же с моим опытом. В общем, для меня даже стили кланов Хьюга и Учиха дырявы и непрактичны. Уж что говорить о таком клане, как Яманака, представители которого вообще не очень любят ближний бой. А все возможности стиля клана Яманака я увидел из короткой демонстрации, на которую меня притащила гордая Ина, которой отец обещал начать обучение тай. Также не прекращалось мое общение с Анкой Куринай, я познакомил их с Иной, те решили помочь ей в тренировках, так же как помогают мне. И да, к моим тренировкам присоединилась и Куринай, которая считала себя обязанной мне за то, что я поставляю ей качественные печати и не беру с нее нире. Хотя я уже много раз говорил, что она мне ничего не должна. Кстати, мой стиль тай с каждым годом обретает все большие сходства со стилем клана Хьюга. Только если последние бьют по тенкицу, то я этих точек не вижу, зато уже неплохо знаю местную анатомию, которая пусть и не сильно, но отличается от известной мне человеческой анатомии, и знаю, как и куда надо ударить одним пальцем, чтобы убить. А уж вычитать о болевых и смертельных точках в библиотеке ирианинов и вовсе было не проблемой. Сейчас же я жду Ина, с которой мы вместе ходим в академию. И кстати, именно сегодня у нас должны начаться спарринги. До этого дня нас гоняли по тренировкам тела и стойкам, не допуская к битью морд друг другу. Долго ждешь? Улыбаюсь появившейся девочке и качаю головой. Нет, мог бы и дольше. Находясь в неглубокой медитации, я мог спокойно общаться с Куромой, что позволяло скоротать время. Так что время для меня действительно летело незаметно. Кстати, я тут пару месяцев назад разобрался, как можно перенести предмет в свой внутренний мир, и теперь периодически запечатываю туда еду, которую передаю этой нахальной лисице. Когда я смог сделать это в первый раз, она была в шоке, а теперь буквально требует, чтобы я запечатал то или иное блюдо. Пошли, чуть отвожу руку в сторону, и она быстро прижимается боком к моему боку, а моя рука ложится на ее плечо. Когда такой вот жест вошел у меня в привычку? Хм, не помню. Кажется, нечто подобное началось еще в первый месяц нашего знакомства и окончательно сформировалось к концу первого полугодия. Детишки, конечно, пытались издеваться и ерничать, называли нас женихом и невестой, да и не только так. Ина же смущалась, краснела, отводила взгляд, но не спешила отказываться от подобных контактов. Много выучила, ну, она смущенно отвела взгляд. У меня не было на то времени. Я хмыкнул, понимая, почему именно вчера у нее не было времени на занятия. Все же у нее скоро день рождения, и как принцесса клана Яманака она должна соответствовать не только по внешнему виду, но и по манерам, так что ее сейчас тиранит по манерам. Кстати, она слегка отстраняется от меня и достает из-под сумка на бедре небольшой конвертик. Узумаки Наруто. Она заговорила крайне серьезным тоном. Я наследница клана Яманака, официально приглашаю вас на праздник в честь моего 8-летия. Дата и время указаны в приглашении. Она протянула мне конверт, который я принял с кивком головы. Я также стал крайне официальным, показывая, что понял все правильно. Благодарю вас, наследница клана Яманака. Я несомненно посещу этот праздник. Ина тут же расслабилась и, проследив, как я убрал конверт в свой подсумок, вернулась на свое место, прижавшись к моему боку. И в таком вот положении мы и дошли до академии. Первые уроки, как обычно, были теоретическими, потом нас заставили размяться, и только после этого наши несколько параллельных классов собрали вокруг полигона с несколькими площадками, на которых и должны состояться поединки. Итак, Ирука вышел в центр полигона и заговорил громким, слегка смущенным голосом. Видимо, выступать перед такими большими группами детишек ему непривычно. Сейчас мы с уже знакомым вам учителем Мизуки покажем, как должен проходить спарринг. К Ируке подошел названный препод, от которого пованивало гнильцой. Я буквально чувствовал, что его доброта, желание помочи – это его вечная мягкая улыбка, лишь маска. Маска, которую он очень сильно привык носить, но при этом он каждый день готов ее сорвать и просто перебить всех детей, с которыми он работает. Итак, для начала нам надо войти на одну из площадок. Хочу напомнить, что любые драки вне площадок для спаррингов на территории Академии запрещены. Ага, именно поэтому все старшие поколения дерутся за ее пределами. И на эти драки всем пофиг. Тем временем оба препода оказались на площадке. Далее все вы должны занять стойку. Оба преподавателя заняли стандартную стойку стилиста, которому обучали и нас. Далее ждете команды, и как только она прозвучит, начинаете спарринг. Напомню специально для уникумов, если они среди вас есть, что усиливать тело чакрой можно, использовать ниндзюцу нельзя. После этого преподы сорвались с места и нанесли друг другу пару ударов, после чего вновь оказались на своих местах. Причем двигались они явно так, чтобы необученные детишки могли их разглядеть. Когда прозвучит команда, вы должны тут же прервать спарринг и вернуться на свои места, а затем по команде покидаете площадку. Ирука с Мизуки покинули площадку. Итак, давайте начнем наши первые спарринги. На первую площадку вместе с наставником Атаби идут Инузука Киба и Акити Утани. ХМ ставит кланового и бескланового. Спорный выбор, особенно для первых спаррингов. Позже подобное действительно было бы оправдано, чтобы показать детишкам, что им еще есть куда расти, но не в первый раз, когда надо оценивать уровень тай каждого ученика. Вторая площадка — Иманакайна и Харуна Сакура, наставник Мизуки. Я мысленно усмехнулся. Тут преподы, похоже, решили дать девочкам выплеснуть негатив друг к другу. Впрочем, не поможет, характер розового лоса с каждым годом становится все хуже и хуже, а ее заносчивость, основанная на лишь хороших оценках, все больше и больше. И ведь она далеко не лучшая, но ведет себя. Третья площадка — Абура Мишина и Кутабары, наставница Абаракаши. И четвертая площадка — Хьюга Хината и Сибара Акане, наставником буду я. Я прошел ко второй площадке. В победе своей подруги я не сомневался, но моя поддержка будет для нее приятной. Кстати, Чоджи и Шикамару, причем последний, несмотря на свою лень, также перебрались к этой площадке и заняли место позади Ина, показывая ей свою поддержку. Вот что значит союзные кланы. Приготовились. Преподаватель поднял руку. Ну что, свинина, сейчас я тебя размажу. Ина на подобные оскорбления со стороны бывшей подруги промолчала, но я увидел, как некоторые группы мышц у нее немного напряглись. Начали. Ина осталась стоять на месте, в то время как Сакура бросилась вперед, нанося один размашистый удар. Чуть присев и сдвинув корпус влево, выходя из-под удара, Ина продолжила движение шагом вперед, выбрасывая правую руку навстречу противнице и не забывая разгонять чакру в своем теле. Удар. Розоволосая девочка, напоровшаяся животом на кулак блондинки, выпучила глаза и ухватилась своими руками за ее руку, чтобы не упасть. При этом она открывала и закрывала рот, пытаясь вдохнуть. Тюк. Ребро левой руки Ина ударила ее противницу в основании шеи. Бух. Тело рухнуло на песок площадки, как мешок с тем самым. Закончили. Скорость, с которой все закончилось, немного удивила преподавателя, но он продолжал выполнять свои обязанности. Так что после того, как Ина покинула площадку, он вынес Сакуру и положил ее в стороне. Следующий бой. Преподаватель осмотрел всех нас, собравшихся, и озвучил: Учиха Саске и Узумаки Наруто. На его лице промелькнула подленькая ухмылка. Правда, она быстро исчезла, но я увидел, да и Ина, судя по легкой нахмуренности, также заметила. А-а-а, Саске, а-а-а, Наруто. Наши фан-клубы, стоило только прозвучать нашим именам, активизировались. Курицы драные, только мешают. Не мне, конечно, но вот Саске жалко. Парень, он вроде хоть и заносчивый, но с талантом и упорством, а эти клуши только отвлекают его. Приготовились. Мы заняли стойки, при этом и моя, и стойка Саске отличались от стандартной стойки листа. Бой. Мы продолжили стоять на месте, смотря друг на друга. Шаг в сторону. Медленный и демонстративный. Саске делает шаг в противоположную сторону. ХМ. Потенциал у парня просто невероятный. В его возрасте и без моего опыта иметь такие движения. Рывок вперед, специально чрезмерно сильно открывая голову для атаки. ТЦ. Все же попался. В высоком и элегантном сальто он попытался пнуть мою голову, совершив элегантный разворот прямо в воздухе. Вот только ожидаемо. Шаг в сторону и змеиным движением бью в две точки на его теле. Бах! Тело Учихи падет на землю. Тишина. А-а-а! Наруто лучший. Да ему просто повезло. Я спокойно занял свое место. Зе закончили. С небольшой запинкой произнес Мизуки, и я просто покинул площадку. Легкий паралич, который охватил Учиху, должен был пропасть через десяток минут, так что я не волновался о его здоровье, мне было больше интересно посмотреть на следующие поединки. Глава 10. Как хорошо. Ина с удовольствием ела купленное ей мороженое и шла рядом со мной, держа меня за руку. Такие вот прогулки уже давно стали для нас привычными, но от этого не стали менее приятными. Мы могли как просто болтать ни о чем, так и обсуждать проведший в академии день или вообще удариться в обсуждение медицины. Иногда я рассказывал ей о моих успехах в изучении искусства печатей, иногда она о том, как ее нещадно гоняет отец на клановых тренировках. Наруто, я посмотрел на Ина, а может пойдем сегодня через парк, пожимаю плечами, почему бы и нет, видя, как на лице Ина мелькает облегчение, слегка напрягаюсь и вопросительно вздергиваю бровь. Впрочем, ни Вины передо мной, ничего другого я не замечаю и потому спокойно иду по предложенному маршруту. А вот Ина сильно смутилась, поняв, что я ее раскусил. Ну не совсем ее, а то, что путь нашего обычного маршрута медленной прогулки, которая каждый день выводила нас к госпиталю, неожиданно сменился. Нет, конечно, можно было остановиться и настоять на ответе на незаданный вопрос, но зачем, я ей доверяю, и того, что она считает это нужным, а по личику понятно, что именно так она и считает, значит это так и есть. Медленно идем по парку, с каждой минутой она все сильнее и сильнее напрягается. Одина, Ина вздрогнула и посмотрела в сторону, с которой до нас и долетел выкрик, точнее его части слегка потянуло меня в ту сторону. Ну что ж, значит сейчас и выясним, зачем потребовалось менять маршрут. Пара минут, за время которых мы успели свернуть с тропинки вглубь парка и еще пару выкриков, смысл которых сводился к тому, что кто-то издевается над кем-то, и мы выходим на небольшую полянку, посредине которой растет дерево. Именно рядом с этим деревом и сидит девочка, рядом с которой лежит кусочек розовой бумаги, а перед ней стоит пять парней чуть старше ее возрастом. Впрочем, что девочку, что парней я прекрасно знал. Точнее, прекрасно знал именно девочку, которая училась в одной со мной группе академии, и звали ее Хината Хьюга. А вот парни учились на год-два старше. Ты посмотри на эти уродливые глаза. Фу-у-у. Парни продолжали издеваться над девочкой. Что было странно, все же она пусть и не самая сильная в группе, но в клане ее должны были научить минимуму, который позволил бы отбиться от этих неудачников, ну или как минимум убежать от них. Да и где ее охранник? И что же тут происходит? Мой голос прозвучал как гром среди ясного неба, привлекая внимание всех присутствовавших на поляне. Даже Хината шокированно подняла взгляд, который до этого был направлен на траву, на которой она сидела. «А, чё тебе надо, демон? Если в академии они еще сдерживались и игнорировал меня, то сейчас явно были не настроены на подобное поведение». Впрочем, Ина я уже отодвинул себе за спину и вышел чуть вперед. «Мне, да собственно только, чтобы вы встали на колени, попросили прощения у Хината и свалили отсюда нафиг». Краем глаза замечаю движение в листве одного из деревьев. И движение это было неестественным и уже не первым бросившимся мне в глаза. Значит, ее охранник там сидит и ничего не делает. Странно. Да сейчас, вперед вышел главный среди хулиганов. «А знаешь, я тебе сейчас все косточки пересчитаю, а потом займусь той тварью, что вечно за тобой как хвостик ходит, а после, мы вернемся к этой глазастой и проучим уже ее». Вот как, настроение упало ниже плинтуса. Медленно склонив голову на бок, а по моим венам заструилось немного больше чакры Курамы. Я не просил, да и не умею еще общаться с ней без медитации, но вот устроить ей телешоу в режиме реального времени смог уже год. Как и, видимо, ей очень не понравились слова этих детишек. Эта мысль неожиданно отрезвила. Дети. Пусть мудаки, но все же дети. Надо сдерживаться. Да. Парень, думая, что бежит, очень быстро оказался рядом со мной и со всей силы ударил меня по лицу. Бил он, широко размахнувшись и точно в щеку. Я бы мог пару раз уклониться от этого удара и контратаковать сотни различных способов, и это я говорю о тех, которые бы не привели к серьезным травмам этого идиота. Но я решил поступить иначе. Приклеиваю себя чакрой к земле, благо я это уже умею, как и ходить по деревьям, Эту тренировку нам посоветовали в госпитале, а если учесть, что я, управляя чакрой, направляю чернила для нанесения печатей, то и стоять на воде для меня должно быть достаточно просто. Еще я укрепил кожу лица и усилил все мышцы лица и шеи. Бам! Кулак соприкоснулся с моей щекой. Блять! Парень отскочил от меня и потряс кулаком. Я же не сдвинулся ни на миллиметр, да и моя голова осталась неподвижной, хотя от такого удара должна была минимум дернуться в сторону и выбросить изо рта пару зубов. Словно деревянный манекен ударил. И это, по-твоему, удар? Демонстративно медленно поднимаю бровь. Максимальное ускорение. Удар в живот. Парень еще не понял, что именно произошло. Все пусть я еще не достиг скоростей Чоунина, но близок к этому, а это куда как выше скорости обычного ученика Академии. А спустя миг хулиган стоял на коленях и выблевывал то, что он недавно съел. А ведь я сдерживался. Я ехидно усмехнулся, осматривая дружков малолетнего хулигана, и те тут же развернулись и хотели было убежать. «Стоять!» Мой громкий командный голос заставил их замереть и медленно обернуться в мою сторону. Смотрели они на меня со страхом. «Это!» Слегка пинаю паренька, чего он вообще не заметил. «Заберите с собой!» Молча они забрали своего предводителя и сбежали вместе с ним. «Ну?» Сажусь рядом с Хинатой на корточке. «И чего ты их терпела?» «Я». Договорить она не успела, так как с дерева спрыгнул более взрослый Хьюго, и появился он прямо передо мной, нанося удар ногой в живот. Бах. Двигался он, конечно, быстро, но в деревне к наследнице Джоунина не представляли, а Чоунин. Его движения я уже могу рассмотреть, да те же Энка и Куринай двигались на скорости даже выше, а они меня очень часто тренировали. Так что я успел закрепиться на земле и укрепить свое тело, а также поставить под удар ладонь. Что? Он отскочил от меня. Я же сильно нахмурился. Напал на жителя деревни. Вставая с корточек, я окинул его взглядом. «Отойди от принцессы Хинаты, демон. Зачем ты довел ее до слез? Хорошая попытка». Я покивал и даже пару раз хлопнул в ладоши. «Вот только ты идиот, так как за моей спиной находится принцесса клана Иманака. Мое и ее слово против твоего». Усмехаюсь. «А если у тебя вдруг появились какие-то нехорошие мысли, то напомню, на чем специализируются ее родственники. Они мозголомы, и даже если ты убьешь нас, то тебе же будет только хуже. Так как смерть двух детей, одна из которых наследница клана, а второй Джин Чоурики. Качаю головой. Деревню перевернут вверх дном, тебя найдут, а потом твой клан просто вырежут». Я усмехнулся. «Впрочем, клан могут и не тронут, если ты нас просто покалечишь. Тогда казнят только тебя». Хината пораженно смотрела на меня, а спустя секунду просто вскочила и оказалась передо мной. «Наруто, прости-ка, пожалуйста». Он не со зла, он просто не разобрался в ситуации. «Хината, твоя наивность очень мила, но в данный момент ты не права. А, твоему телохранителю не надо было в ней разбираться, ведь он все видел с того дерева». Показываю на дерево, на котором он сидел, и вижу шок, промелькнувший на лице Чоунина. Не знаю, с какого момента, но мое появление и разборки с бандой хулиганов он видел прекрасно. «Я, но не может быть. Каужи, ты ничего не докажешь, шкет». Глаза Хинаты пораженно раскрылись. «Идиот». Рядом со мной встала и, напокачав головой, сам только что подтвердил слова Наруто. «Да и мой отец вполне может посмотреть мои воспоминания. Знаешь ли, даже если я чего-то не заметила, это сделает он, так как мой разум достаточно натренирован, чтобы запоминать даже то, что я считаю неважным. А уж в памяти Наруто он найдет подтверждение его слов без проблем». ТЦ. Он попытался приблизиться и схватить Хинату, но я оказался быстрее и, использовав скальпель чакры, который выучил недавно, просто порезал его руку, оставив на ней глубокий порез. «Не смей». Качаю головой. «Я отведу ее в госпиталь. У нее как раз есть несколько ссадин, и забрать ее оттуда сможет только ее отец». Меня сверлили недружелюбным взглядом, в котором причудливо смешивалось желание убить и страх перед своим будущим. «Вон отсюда!» Демонстративно махаю рукой, и телохранитель Хинаты уходит с полянки. Итак, на мое лицо вернулась добрая улыбка, и я потрепал Хинату по голове. «Пошли в госпиталь!» Она не смело кивнула. До госпиталя добрались в тишине, а там мы передали Хинату Иринину, а сами отправились на занятия. «Наруто!» Ина отвлекал меня от размышлений во время небольшой перемены. «Да, ты на меня обиделся?» Я удивленно моргнул. «Почему ты так решила? Но я же...» «Ты каким-то образом узнала о предстоящем?» По-доброму усмехаюсь этой блондинке. «И решила вмешаться. Конечно, мне немного неприятно, что ты могла подумать, что я могу отказать в помощи, особенно в подобной ситуации. Но я ни капли не обижен. Я горд, что у меня такая подруга. Правда? Да. Правда, да. И подтверждая свои слова, я подсел к ней поближе и, положив свою руку ей на голову, начал поглаживать ее. На удивление, когда мы покинули госпиталь после занятий, Хинату забирал отец. Причем забирал он ее не из приемного покоя, где ей обрабатывали ее ранки, а от помещений, где проводит первые занятия для будущих ирининов. Увидев нас, она на пару мгновений замешкалась, и это почувствовал ее отец. Посмотрев на нас, он совершил короткий кивок, передав таким образом нам свою благодарность. По его глазам было видно, дочь он и любит, хоть и никогда не признается в этом, и он благодарен нам за то, что мы защитили ее. Глава 11. Уже вечером в мою квартиру тихо постучались, и я, открыв дверь на пару секунд, словил ступор. «Господин Хокаге», я пару раз моргнул. «Проходите». Чуть отхожу в сторону, пропуская первое лицо деревни внутрь своей скромной квартиры. Конечно, за несколько лет работы по изготовлению печати и практик в госпитале я скопил некоторую сумму и уже вполне мог бы купить себе жилплощадь побольше и покомфортнее. Но пока что я считал это лишней тратой средств. Да и из мебели в моей квартире появился только шкаф для книг и свитков.